Ле Юйкоу показывал Бохуню Безвестному свое искусство стрельбы из лука. Натянул тетиву, поставил на локоть кубок с водой, пустил стрелу, а потом, не дожидаясь, когда она долетит до цели, пустил и вторую, и третью, и все это время стоял недвижно, точно истукан. Это мастерство стрельбы при стрельбе, а не стрельба без стрельбы, сказал Бохунь Безвестный. Согласно Чен Сюаньину, стрельба при стрельбе соответствует стрельбе, когда есть понимание, тогда как стрельба без стрельбы означает стрельбу в состоянии забытья и отсутствия понимания. По мнению же Сюаньина, Ле Юйкоу умел применять свое искусство, но не умел применять дух. «А смог бы ты стрелять, если бы взошел со мной на скалу и встал на камень, нависший над пропастью в 1000 саженей?» Тут Безвестный взошел на высокую скалу, встал на камень, нависший над пропастью в 1000 саженей, повернулся и отступил назад, так что ступни его до половины оказались над пропастью, а потом подозвал к себе Ле Юйкоу. Тот же, обливаясь холодным потом, упал на землю и закрыл лицо руками. «У высшего человека, — сказал Безвестный, — дух не ведает смущения, даже если он воспаряет в голубое небо, опускается в мировую бездну или улетает к дальним пределам земли. Тебе же сейчас хочется зажмуриться от страха. Искусство твое немногого стоит». Цзянь У спросил Сун Шуао: «Вы трижды занимали пост советника государя и не выказывали высокомерия. Трижды вас смещали с этого поста, и вы не выглядели опечаленным. Поначалу у меня были кое-какие сомнения насчет вас, но теперь, увидев ваше безмятежное лицо, я хочу спросить, как вам это удается?» «Да я ничем не лучше других», — ответил Сун Шуао. «Я не могу противиться моему назначению на должность и не могу предотвратить свой уход со службы. Для меня все приобретения и потери не имеют ко мне отношения, и поэтому я не волнуюсь из-за них. Нет, я ничем не лучше других. Я даже не знаю, оказывает ли почет моей должности или мне самому. Если чтут мою должность, то я, очевидно, тут ни при чем. А если чтут меня, то это не относится к моей должности. Сердце мое исполнено довольства, и я безразлично смотрю по сторонам, не умея даже отличить знатного человека от простолюдина». Когда Конфуций узнал об этих словах, он заметил: «Настоящие люди древности были таковы. Умнейшие мужи не могли победить их в споре. Красивейшие женщины не могли соблазнить их. Злейшие разбойники не могли ограбить, и даже Фуси и Желтый Владыка не могли сделать их своими друзьями. Жизнь и смерть — воистину великие события, но и они не могли повлиять на них, что уж говорить о должностях и мирской славе. Люди эти духом были таковы, что поднимались выше самых высоких гор, не встречая преград, и опускались в морскую пучину, не замочив себя. Терпя утеснение, они не чувствовали себя ущемленными. Они были богаты. Всем, что только есть на небе и на земле, они щедро давали другим и всего имели в избытке. Правитель Чу сидел вместе с правителем удела Фань. Спустя некоторое время один из царских советников сказал: «Есть три предзнаменования того, что удел Фань перестанет существовать». Правитель удела Фань ответил: «Исчезновение удела не может положить конец моему существованию. А если исчезновение удела не кладет конца моему существованию, тогда и существование Чу не может продлить ваше существование». С этой точки зрения удел Фань не исчезает. А царство Чу не существует.